Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Пятидесятницу Дух Святой был ощутим, видим, как огненные языки. Однако этот Дух никогда не угасал. Его сокровенный огонь открывается сердцам верным Господу, воспламеняя их любовью, верою, чистотой и смирением. И мы слышим сегодня, как Церковь воспевает о Духе Святом. «Ты си река Божества, от Отца Сыном происходящее». Благословен тот, кто сподобляется каждый день принимать хоть одну каплю живой воды или капли часть некую. Он увидит своими глазами, его глаза не глаза другого, увидят невидимого Бога, славимого в Троице. Он сам узнает, что такое Царство, пришедшее в силе, и как распространяется Христово благоухание в святых Его. И мы слышим сегодня в Евангелии, как в последний великий день праздника посреди Церкви взывает Христос о Духе Святом. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Так велика его любовь ко всем людям. Кто бы ты ни был человек, к тебе лично обращается Бог. Для того и создал тебя Творец твой, чтобы дать тебе полноту жизни, которая есть у Него. Если кто хочет истинной и великой радости, пусть приходит сюда». Все человеческие души мучимы жаждой среди нестерпимого зноя, не только внешних скорбей, и тысячу раз убедились, что ничто в мире не может ее никогда утолить. И все человеческие души томимы скукой пустоты и греха от утомительной повторности, как говорит Экклезиаст, кратких дней нашей жизни. О, если бы все алкали и жаждали правды, того духовного питья, которое может дать один Христос. «Кто верует в Меня, — говорит Он сегодня, — у того из чрева потекут реки воды живой». Вода живая на языке Священного Писания, текущая вода, та, которая всегда в движении. И благодать Святого Духа дает непрерывную новизну жизни, всегда все абсолютно новое, не бывшее до сих пор. Такова вечная жизнь, участие в жизни Пресвятой Троицы. И реки этой новой жизни, даром Божиим, будут вечно течь из наших сокровенных глубин и сердец тех, кто уверовал во Христа и пришел к Нему. Что это значит? И как такое может быть, чтобы мы стали источниками благодати? Это значит, что даром Духа Святого мы входим в обладание нашим наследством Христа и всего, что Он совершил ради нас. Дух Святой действует в самой сокровенной глубине нашего обновленного естества, как огненный неугасаемый огонь Пятидесятницы и как живая вода. Духом Святым мы становимся детьми Отца нашего Небесного по дару Христа, и Дух наш, испив этой воды, коснувшись этого огня, исполняется великого доверия и дерзновение ко Господу, и вместе с пречистыми устами самого Христа вопиет «Авва, Отче!» «Я свет миру, — говорит сегодня нам Христос, чтобы вслед за этим сказать нам, вы свет мира, благодатью Духа Святого». Видимый свет мира — солнце. Одно солнце освещает весь мир. И точно так же одно солнце правды Христос, и в нем, и с ним, Отец и Святой Дух. Какой мрак наступил бы в мире без солнца, И мы видим, какой мрак наступает без солнца правды, без Христа, без Пятидесятницы, благодати Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастия Святаго Духа. И нет для Него ни искупления, ни спасения, ни усыновления, ни веры, ни надежды. Но мы, народ святой, люди, взятые в удел, царское священство. Дух Святой реально присутствует в нас, благодаря нашему рождению водою и духом. Однако мы можем не знать Его, не ощущать Его из-за наших грехов. И в этом отличие наше от святых. Хотя мы получили те же дары святости от Бога. Эти дары Божии становятся в нас иногда, как огонь, как жажда в пустыне, требованием устремляться к святости и достигать полноты жизни, идти вслед святым. И однако, чего бы мы ни достигали на нашем пути, полнота Духа Святого никогда не может дать нам удовлетвориться достигнутым, но зажигает нас новым вдохновением устремляться от одной полноты, которую мы вкусили, к другой, которая уготована для нас в будущем. Святые отцы говорят, что чем больше мы приобщаемся к полноте Духа Святого, тем больше приобщаемся к полноте Христа. В той мере, в какой мы даем место Духу Святому в наших сердцах, борьбой с грехом и покаянием, Христос изображается в нашей жизни. «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися». «Кто последует мне, — говорит нам сегодня Христос, — не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Свет жизни, свет Христов, свет Отца Небесного и свет Духа Святого. Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется троическим единством, священно-тайне. Наше призвание, наш долг — следовать за Господом, чтобы достигнуть истинного света. Недостаточно смотреть на этот свет, созерцать его и радоваться ему. Мы должны следовать за Христом, ходить в нем, потому что это свет стопам нашим, не только глазам. Радость праздника Пятидесятницы в том, что те, кто следует за Христом, не будут никогда ходить во тьме. Они будут иметь свет жизни в этом мире и в жизни вечной. Велика наша радость, и нет для нас ничего драгоценнее, чем следовать за теми, кто уже прошел этим путем, предавая нашу жизнь, настоящую, прошедшую и будущую, со всеми ее поражениями и победами, Духу Святому, чтобы и нас Он привел к высшей цели человеческого существования, ради которой Христос умер и воскрес, и вознесся на небеса, и послал Духа Святаго от Отца Исходящего, божественным учеником Своим. Аминь.